Глава вторая. «Майор Глидер?» Эту фамилию Джессоп произнес несколько неуверенно. «Да, это трудно», — ответил посетитель с пониманием, в котором сквозила нотка юмора. «Ваши соотечественники, во время войны они называли меня Глидером. А теперь в Соединенных Штатах я намереваюсь сменить фамилию на Глин. Это будет более удобным вариантом для всех». «Вы в данный момент прибыли из США?» «Да, я приехал неделю назад. Вы, прошу прощения, мистер Джессоп?» «Да, я Джессоп». Собеседник с интересом посмотрел на него и сказал. «Так-так, я слышал о вас». «Правда? От кого?» Глидер улыбнулся. «Возможно, мы слишком спешим. Прежде чем, с вашего позволения, задать вам несколько вопросов, я должен предъявить вам это письмо из посольства США». Он с поклоном подал письмо. Джессоп взял послание, пробежал глазами несколько строк учтивого вступления и отложил листок, оценивающий, глядя на посетителя. Высокий мужчина, держащийся достаточно чопорно, в возрасте 30 лет или около того. Светлые волосы, коротко постриженные по европейской моде. Выговор очень медленный, тщательный, с отчетливым иностранным акцентом, хотя и грамматически правильный. Джессоп отметил, что майор не проявляет ни беспокойства, ни неуверенности. Это само по себе было необычным. Большинство из тех, кто приходил в этот кабинет, были встревожены, испуганы или взволнованы. Иногда они хитрили, иногда впадали в ярость. Этот же человек владел собой в совершенстве. Он умел сохранять невозмутимый вид и всегда знал, что и почему делает. Его вряд ли удастся легко обмануть или заставить сказать больше, чем он намеревается сказать. «И чем мы можем быть вам полезны?» — светским тоном произнес Джессоп. «Я пришел, чтобы спросить вас, нет ли каких-либо еще известий о Томасе Беттертоне, который недавно исчез при обстоятельствах, выглядящих необычно. Я знаю, что не следует в точности верить всему, что читаешь в прессе, так что я спросил, где могу получить надежную информацию. Мне сказали, у вас». «Извините, но у нас нет точных сведений касательно Беттертона». «Я думал, что его, возможно, послали за границу с какой-либо миссией». Глидер помолчал и добавил, выражаясь несколько старомодно. «Понимаете, это кое... Тсс». «Уважаемый», — со страдальческим видом отозвался Джессоп, «Беттертон был ученым, а не дипломатом или тайным агентом». «Вы меня пристыдили. Но явные наименования не всегда верны. Вы, возможно, спросите, каков мой интерес в данном деле. Томас Беттертон был моим родичем по его жене». «Да, если не ошибаюсь, вы племянник покойного профессора Мангейма». «А, вы уже знаете об этом. Вы хорошо информированы». «Люди приходят к нам и рассказывают всякое», — пояснил Джессоп. «Жена Беттертона была здесь и сказала мне о том, что вы ей написали». «Да, чтобы выразить свои соболезнования и спросить, нет ли у нее еще каких-либо вестей». Это было весьма уместным. «Моя мать была единственной сестрой профессора Мангейма. Они были очень привязаны друг к другу. В Варшаве, будучи еще маленьким, я часто бывал у дядюшки, и его дочь Эльза была мне как сестра. Когда мой отец и мать умерли, моим домом стал дом моих дяди и кузины. Это было счастливое время. Потом настала война, трагедии, ужасы. Обо всем этом мы не будем говорить. Мой дядя и Эльза бежали в Америку. Я же остался в сопротивлении, ушел в подполье, и когда война закончилась, у меня уже появились определенные обязательства. Я нанес один визит за океан, чтобы повидать дядю и двоюродную сестру, вот и все. Но затем наступил момент, когда мои обязанности в Европе завершились. Я намеревался поселиться в Соединенных Штатах на постоянной основе. Я надеялся жить поблизости от дяди, кузины и ее мужа. Но, увы, он развел руками. Я прибыл туда, а мой дядя умер, моя двоюродная сестра тоже, а ее муж переехал в эту страну и женился снова. Так что я вновь лишился семьи. А потом я прочитал об исчезновении известного ученого Томаса Беттертона и приехал посмотреть, что можно сделать». Он сделал паузу и вопросительно взглянул на Джессопа. Тот ответил ему взглядом, лишенным всякого выражения. «Почему он исчез, мистер Джессоп?» «Это...» — отозвался хозяин кабинета. «Мы сами хотели бы знать». «Возможно, вы это все же знаете». Джессоп с некоторым интересом отметил, как легко они поменялись ролями. Обычно в этой комнате он задавал людям вопросы. Но сейчас следователем был этот чужак. По-прежнему вежливо улыбаясь, Джессоп ответил. «Уверяю вас, что это не так». «Но вы что-то подозреваете?» «Возможно, что все идет согласно некой схеме», — осторожно сказал Джессоп. «Случаи подобного рода бывали и раньше». «Я знаю». Посетитель быстро перечислил полдюжины жертв и многозначительно добавил. «Все это были ученые». «Да». «Они ушли за железный занавес?» «Существует такая вероятность, но мы не знаем точно». «Но они скрылись по собственной воле?» «Даже это трудно сказать», — признал Джессоп. «Считаете, это не мое дело?» «О, прошу вас, но вы правы. Это дело представляет для меня интерес только из-за Беттертона». «Прошу меня простить, но я не совсем понимаю ваш интерес», — произнес Джессоп. «В конце концов, вы были всего лишь свояками, а не кровными родственниками». «Это верно. Но для нас, поляков, семья очень важна. Существуют определенные обязательства». Он встал и чопорно поклонился. «Я сожалею, что злоупотребил вашим временем, и благодарю вас за вашу любезность». Джессоп тоже поднялся. «Сожалею, что мы ничем не смогли вам помочь», — сказал он. «Но уверяю вас, что мы в полном неведении. Если я что-нибудь узнаю, могу ли я связаться с вами?» «Обратитесь в посольство США, они меня найдут. Благодарю вас». Он вновь отвесил формальный поклон. Джессоп нажал кнопку на столе, майор Глидер вышел, хозяин кабинета поднял трубку. «Попросите полковника Уортона пройти в мой кабинет». Когда тот вошел, Джессоп известил его. «Дело сдвинулось с мертвой точки. Наконец-то». «Каким образом?» «Миссис Беттертон хочет поехать за границу». Уортон присвистнул. «Собирается воссоединиться с муженьком?» «Надеюсь, что так. Она предъявила весьма кстати оказавшееся при ней письмо от своего врача о том, что ей срочно нужен отдых и полная смена обстановки». «Звучит неплохо». «Хотя, конечно, это может быть и правдой», — предупредил его Джессоп. «Просто констатация факта». «Мы не можем опираться на подобную вероятность», — сказал Уортон. «Нет». Должен сказать, она сыграла роль вполне убедительно, ни на момент не вышла из образа. «Полагаю, вы больше ничего от нее не узнали?» «Один едва заметный след. Та женщина, Спидер, с которой Беттертон обедал в Дорсете». «И что?» «Он не сказал жене об этом обеде». «Ого», — Уортон задумался. «Считаете, на это следует обратить внимание?» «Вполне возможно». Кэрол Спидер ранее попадала в поле зрения комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Она была оправдана, но тем не менее... Да, тем не менее она была, или считалось, что была, в чем-то таком замешана. Это может оказаться возможным контактом. Единственным, который мы пока что обнаружили в деле Беттертона. «А что насчет контактов миссис Беттертон, любых возможных, которые могли побудить ее отправиться за границу?» «Никаких личных контактов. Вчера она получила письмо от поляка, двоюродного брата первой сестры Беттертона. Он только что был здесь, выспрашивал у меня подробности». «И как он вам?» «Какой-то ненастоящий», — признался Джессоп. «Очень иностранный, очень вежливый, весь такой в общем и целом, и до странного неподлинный как личность». «Думаете, это и был контакт, заставивший ее уехать?» «Возможно. Я не знаю. Он поставил меня в тупик». «Намерены вести за ним наблюдение?» Джессоп улыбнулся. «Да, я нажал кнопку дважды». «Да вы просто старый паук со всеми своими штучками!» Уортон вновь вернулся к деловому тону. «Итак, по какой форме проводим?» «Думаю, по форме Дженнет и как обычно. Испания или Марокко». «Не Швейцария?» «В этот раз нет». «Мне казалось, что в Испании или Марокко им бы было сложно действовать». «Не следует недооценивать наших противников». Уортон с отвращением щелкнул ногтем по папке с отчетами. «Практически единственные две страны, где не видели Беттертона», — досадливо бросил он. «Что ж, положимся на это. Бог мой, если и на этот раз мы потерпим неудачу...» Джесса подкинулся на спинку кресла и произнес. «Я так давно не был в отпуске. Я очень устал от этого кабинета. Мне не помешала бы небольшая заграничная поездка».